Добрый день. Здравствуйте. Это кто за бандит? Спальба Косоводьянская 6 звонит. Это Миша Котов, здравствуйте. Пиетов, варюга золотого завода. Подыхай, Котов, как нахуй тебе надо. Сволочь несчастная. Что тебе надо, варюга несчастная? Томные, что тебе надо? С подвала звонишь, Космодемьянская 9. Там все бары собираются. И все руководители собираются. К вам милиция приезжала уже? Сколько нам, бродяга?